памятуя об ужасных результатах. Однако вскоре дверь в наш театр заколотили досками. Что-то было сказано о несоблюдении противопожарной безопасности. Тем не менее разведка донесла, кто-то из наших шел мимо, что это чистой воды декорации, и что молодые режиссеры, идеологически близкие к Московскому комитету комсомола, открывают дверь, забитую досками с помощью ключа, и там репетируют. И репетируют «Васю Железнову» и пьесу одного нашего сотоварища, который скрыл от нас свое предательство. В загороженных окнах-то виднелся свет. Наташа Крымова потребовала у комсомольских режиссеров ключи. Мы вернулись в наш театрик. Игорь Васильев тоже пошел туда смотреть насчет Чинзана. Вернулся почему-то с озабоченным видом. Слишком уж все хорошо складывается. И тут театр погорел в прямом смысле слова. Хорошо, что ночью верхние жильцы, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных. Могла произойти трагедия. Прямо над сценой, этажом выше, спал ребенок. То есть формулировка «противопожарная безопасность» обрела логическое оправдание. Вас же предупреждали. Ни единого спектакля мы там так и не сыграли. Говорили, что кто-то оборвал проводку. Она действительно торчала обугленными концами в одном месте. Никакого расследования не проводили. История странная, таинственная, которая еще ждет своего часа. Потом нам сказали, что было какое-то письмо театральной творческой молодежи, где нас обвиняли в крамоле и антисоветских пьесах и требовали прикрыть гнездо диссидентства. После чего все и произошло. Растаявший в тумане архив МК «Комсомола» хранит тайны. Мы, погорельцы, опять вернулись в родную седьмую комнату над рестораном ЦДЛ, где всегда происходили наши читки, иногда в восьмой, в помещении побольше. Выходя на галерею в перерыве, мы иногда с голодухи весело наблюдали, как внизу, за банкетными столами, секретари Союза писателей едят икру большими ложками, занося их причем далеко, ловко минуя соленые огурцы и колбасу, и избирательно черпая прямо из общих хрустальных мисок в центре натюрморта. «Где мой Калашников?» — стонали наши ребята. Но нам однажды все-таки дали сцену. Большой зал Центрального дома литераторов. Это был первый отчетный вечер арбузовской студии образца 70-х годов. Декабрь 1976 года. Режиссер и ведущий — великий Анатолий Фрос. Его жена, любимая наша Наташа Крымова, была второй вместе с Арбузовым, руководитель студии. Каждый из нас представлен отрывком или целой пьесой. Играют актеры. Последним в программе поставили Чинзана. Уже пошел первый час ночи, когда на сцену вышли трое в пальто — Игорь Васильев, Эмиль Левин и Боря Дьяченко. А народ уже стронулся и стоял в рядах, продвигаясь к выходу. «Метро закроется!» Пошли первые слова. Эти трое мужчин совершенно не замечали зала. Они были озабочены своим, говорили не слишком громко и не очень выразительно, и выглядели так, как будто пришли с улицы по своим делам. Выгружали бутылки Чинзана. Народ стал оглядываться, смеяться и садиться. Господи, что это была за игра! Никакой театральности. Когда актеры заговорили ненатуральными голосами, спектакль начался. Игорь Васильев в тот момент с спектаклем Чинзана начал новый театр. И Арбузов, этот неразрешенный цензурой и не близкий ему по всем параметрам спектакль, защищал всем своим авторитетом. А затем, я уже об этом говорила, Ефремов мне как бы заказал второй акт к Чинзана, и я написала, смеясь про себя, «День рождения Смирновой». Ефремов даже прочел его избранным товарищам —